Рыбная ловля. Ночью резкий запах моря добивал далеко вглубь земли. Утром я нырял в маске, летал над песочными полями, рачки тащили свои раковины по барханам, оставляя царапистые цепочки следов, как пустынные гонки Париж-Дакар, белели мертвые крабьи панцири, а живые мигом утопали в песчаных вихрях. Я вдогонку погружал ладонь, теплое дно, разглядывал водянистых, сверкающих рыбок. Довольно бессмысленное занятие и на первый взгляд, и на второй. Трое суток в Феодосии шел дождь, я бродил по набережной один, с омерзением читал в телевизионных прогнозах «Екатеринбург плюс 28», спасался от ливня в скорлупке телефонной будки. Мимо в сторону вокзала подползали вагоны, пассажиры с ужасом смотрели на пузырящиеся лужи. Я толкнулся просохнуть в музей Грина на улице Ленина. «Хотите с экскурсоводом? Оплачивайте за шестерых». Из-за ширм после седых и очкастых выглядываний вытолкали пожилую девушку с толстым носом, подземно бледной, стародевной, пористой мордой и ослепшей рабочей лошадью она двинулась нахоженным маршрутом от кабинета до библиотеки, запев грампластинкой с шуршаниями и запинками, не слыша вопросов. 8 лет в этих двух комнатах близко от моря, печное отопление, темень, кушетка, настольная лампа, переделанная писателем из подсвечника, и еще 2 года в старом Крыму, рак желудка и никакого моря, смерть 52 года, презрение к хранению рукописей и писем. За нами погони галдели 40 керченских школьников, ту же самую пластинку им проигрывало другое устройство. Шел Грин по голодной улице и вдруг увидел в магазинной витрине парусный кораблик, и вдруг солнце бросило прощальные лучи на паруса, окрасив алым, и вдруг, ну и все остальное. Пластинка кончилась, я смотрел грудные плоскости, синеватые икры, уродливую шею. Он верил в Бога. Девушка растерянно почесалась, расправила на плечах платок. А что он думал про себя? Он боялся смерти. У него были друзья в Феодосии? Любил рыбалку? Чем занимался в жизни еще? Ничем, девушка засопела, только писал. И обозленно припомнила, восхищался Пушкиным. У вас есть время, возьмем такси, съездим в Старый Крым, посмотрим могилу. У нее покраснела кожа вокруг губ, как намордник, и она сказала в сторону другим, человечьим, страдающим голосом. «Договоритесь с директором, так?» Словно просила договориться насчет нее с Богом. Я побродил вокруг дома офицеров, снова вымок и пристроился на веранде самого роскошного в городе кафе «Алые паруса», наискось от музея, мне оставалась галерея Айвазовского, музей воздухоплавания и генуэзские башни в карантине. Обслуживала косоглазая официантка, я ел в окружении бродячих псов, когда их шуганули к моему столику, выдвинулись 2 кошки. Я поманил старуху в дождевике, предлагавшую на перекрестке местную газету, и прикидывал, разглаживая пальцем рубрику «Объявление». Лучше дом в 75 метров на 600-ках в переулке Зерновском, рядом море, 40 тысяч долларов, или в Береговом на улице Гагарина за 15 тысяч долларов с торгом, заодно прицениваясь к фермерскому хозяйству на берегу моря с кошарой, индюшкой и 17 индюшатами. Последнее объявление звучало зловеще. Бригада непьющих строителей выполнит отделочные работы. Я подумал о судьбе Грина, бильярдиста и потомка польских ссыльных. Не сидел в президиумах центральных комитетов, не гостил на дачах наркома госбезопасности в Черноморском захолустье и мечтать не смел, что в Феодосии улица Грина, по стране алые паруса и золотые цепи, кафе, рестораны, бары, детские лагеря, лотереи, кварталы, агентства недвижимости, конфеты, что пошлые музеи, пошлые кинофильмы – пошлые памятники героям, эти ребята помучили его никчемностью, нищетой и метастазами убили, не дали пройти по завоеванному городу ни капли вечности. Не прочел междоусобных воспоминаний жен и любовниц, а я только и помню из него. идет по пристани, причалил пароход или отчаливает пароход, и вдруг видит необыкновенную девушку, сидит на чемоданах, девушку в шляпе с широкими полями. Он полюбит ее без ответа, переживет приключение, и она исчезнет, спасшись от кухонного фартука и диатезных попок, оставит старица его одного, бродить по тем местам и видеть за каждым деревом ее лицо и слышать голос. Хлопнула дверь музея, на тротуаре замерла девушка-граммофон с толстым носом, ее первый раз за 3 года хоть кто-то позвал, близоруко осмотрелась и медленно пошла вверх по улице, вскрикивая спиной: «Догони меня!» Жениться на работнице музея, изменить свою жизнь, выращивать грецкий орех и миндаль, открыть патриотический музей советской военной игрушки, принять гражданство Украины. Я вернул глаза в газетные «Кого бояться в Крыму? Если вас укусит каракурт, вы 100% умрете». Кстати, укус безболезненный. Противоядия не существует. Единственное спасение — зажечь одна за одной 10 спичек и в момент воспламенения серной головки тыкать пламенем в рану. Яд разложится под воздействием высоких температур, легче сдохнуть. Пересел за стойку кофе-хаус, лицом к витрине, на углу Кутузовского и Третьего кольца. Начало зимы радостно, есть в легшем снеге какая-то неубиваемая надежда. Я придерживал локтем толстый номер «Спортэкспресса», ко мне присоседился лысеющий майор с рыжими ресницами и уложил на стойку руки с волосатыми запястьями. «Ничего не заказывал, вас дожидался, что будете есть?» «Ох, Александр Васильевич, только-только плотно пообщался с семейным корпусом». Он погладил живот. «А вы?» «И я чай попью». Принесли чайник, майор надолго закурил, с наигранным радушием детского офтальмолога я выслушал его рассказ про отличный фильм. Он погиб, но как бы рождается снова, но не в будущем, а в прошлом. Он согласился на мороженое 2 шарика. «Революция, Александр Васильевич, это регресс, это остановка локомотива, а политика — это все. Мы с вами разговариваем, это политика, снег лежит, политикой потише. И то, что представители спецслужб идут во власть, это тоже политика, это знак. Я уловил, что вечером он учит петь канареек певческие школы. А к какой школе принадлежат ваши ученицы?» «Александр Васильевич, после крушения Советского Союза и развала советского строя, певческие школы канареек оказались разделены государственными границами, и я...» Я больше не спрашивал, пусть вода стечет, и прел в жарких ботинках, следил, когда освободится туалет. Майор взялся за чайник, я переложил «Спортэкспресс» на его сторону. «Это я закрываю ноябрь. Благодарю. Повторюсь. Наши отношения, Александр Васильевич, для меня очень важны сами по себе, без экономической составляющей. Мне просто приятно решать с вами вопросы, содействовать отечественной науке. Я чувствую ваше понимание и уважение». Серьезно смотрели на меня голубые глаза. «И отношения, а отношения — это главное. Они останутся всегда. Это, — он тихо положил ладонь на газету, — не главное. Значит, по последнему вопросу, дело Уманской вам не дадут». «Почему?» Мне показалось, он не расслышал. «Дело не секретное. Убили семиклассницу 59 лет назад. Все родственники умерли». Он нехотя ожил, пожал плечами и смурно смотрел за витрину на заезжающие под землю огоньки. «Не знаю. Формально не допускать вторжения в личную жизнь, а так не знаю. Я обратился. Они отказали. Не думаю, чтобы там что-то... Знаете, как у нас говорят, если дело не дают, значит, в нем ничего нет». Я сходил в туалет и, скучно глядя на себя в зеркало, высушил руки. «А вы сами-то дело видели?» «Да, можно сказать, нет, просто убедился, что оно есть, практически не касался. У нас же, знаете, Александр Васильевич, не принято. Это вы, ученые, вольный народ, а мы... Занимаешься тем, что тебя касается. Сколько томов?» «Ну...» — он убрал сигареты и поискал глазами часы на стенке. 4, кажется. Следствие шло, мне показалось, в суженном режиме, достаточно формально, но не знаю, боюсь ввести в заблуждение. Короче, закон не позволяет ознакомить вас с делом. В архивном управлении есть у меня отношения и ресурс, но закон. Мы ведь государевы люди. Я не знаю, пригодится вам. Пишите». Он продиктовал шепотом с каких-то бумажных лохмотьев. «Дело Р-788. Июль-октябрь 1943 года. Военная коллегия 4Н01-2045-55. Пистолет «Вальтер» номер 27-78-41К». Со страдальческим вздохом сжег шпаргалку в пепельнице. «Они мне как сказали? Дашь дело, а потом весь Кавказ взвоет». Он взял «Спорт-экспресс» обеими руками, как икону, и уложил в портфель. «Александр Васильевич, такая просьба. В следующий раз, если будет такая возможность, лучше в евро, в избежание провокаций. А то, знаете, курс сейчас прыгает, чтобы не ходить, не менять. Ну, спасибо за чай. Успеть к программе время. Я как начинаю с 9 и до 11:30 погружаюсь в новостной поток, ОРТ, НТВ, Вести, даже к телефону не подхожу. Супруга знает, с 9 меня не трогать. Столько информации сейчас». Мы вышли на крыльцо, снежок, огни, и тепло пожали руки. «А вы не могли бы рассмотреть возможность на каких-то отдельных условиях, чтобы не нарушать закон, не трогать дело, а просто сделать выписку одну из протокола осмотра места происшествия? Меня интересует зафиксированное расположение трупов, положение гильз и расположение пятен крови от Шахурина. Можно схемой, я думаю, смог бы найти...» Я пробормотал: «2000 евро для компенсации подбора». «Александр Васильевич», — проникновенно сказал майор и прижал свободную от портфеля ладонь к правой стороне груди. «Не могу, не могу. Надо искать другие выходы», — и показал куда-то над собой. «Но поверьте, в деле ничего нет». Я быстро замерз и пытался угадать, куда он пойдет, чтобы повернуть в противоположную сторону. Каждый раз мы встречались на новом месте. Я и читать не стал. Так, какие-то обрывки. К примеру, запомнил, не знаю, что вам это даст. На месте происшествия постовая Зинаида Степанчикова запомнила одну, выделил голосом, очень красивую женщину. Женщина плакала громче всех и смотрела только на Уманскую. Всех растолкала, увидела ее, заплакала, сказала что-то вроде «Костя» и быстро ушла. Так и не установили кто, не родственница. Видимо, какой-то присутствовал личный момент, и он словно прочел. Хорошо одетая дама в сером плаще, шляпе и синих туфлях. Мы простились, он досказал, вспоминающе корябнув пальцами лоб. Брюнетка кусала пальцы. Я успел, даже раньше. Я пытался вычислить ее окна в панельном углу на загородном шоссе, пока она отпускала серебристую «Ауди» с федеральным пропуском, индийской родинкой, торчащим посреди лобового стекла, гавкала в ответ на халуйское «Во сколько завтра?», шаги натруженных икр с железными подъездными дверьми, куда не добирались соседские глаза, я ткнулся в горьковатую от пудры щеку и отобрал слоистые пачки бумаг. Задание на дом, дела. Только вернулся из командировки. «Видишь, как теперь дают задание. Надо возбудить дело, Елена Юрьевна, но так, чтобы можно было потом развалить». «У тебя что-то случилось?» — вздрагивал лифт. «Ты какой-то серый. Я все время думаю о том, что ты меня моложе. Тебе это не мешает? Нет, проходи. Не смотри на беспорядок. Некогда убирать. Нет, ты забыл. Я никогда не курил. У меня астма. Курит муж. А он у меня бывает крутоват. Может, Леночке...» Она принужденно хохотнула. «И нападать». Я подождал, глядя в стеклянный короб с коллекцией веревочных узлов, распластанных, как мертвые бабочки, на зеленом сукне, слушая. Полковничья зарплата, отдых на Корфу, презервативы в сумку сыну-первокурснику и нежелание иметь собаку при общем хорошем отношении к животным. И обнял ее, прервав кофейные приготовления, уворачиваясь от сухих клюющих губ, словно шкаф раскачивая и налегая плечом, запихнул в комнату, выталкивая в прорези заплясавшие пуговицы, распуская зубастые молнии, запинаясь на стальных злобных крючках. «Не надо. Ну, погаси свет. Нечего там смотреть. Прически я там не делаю». Она вздохнула. «Подожди, подожди. Я весь день на ногах. И там у меня родители в комнате. Пойду скажу, чтобы не выходили». Я встал, свалил с себя одежду, распахал до белого постель, побродил вдоль стен, включая и выключая свет. За окном еще снег. Положить ее на брюхо, приподнять зад и быстро-быстро-быстро и отсюда. Телефон звонил и звонил. Столько ждут только сумасшедшие дети. Я раскопал в тряпках карман и достал трубку. Алло. Да ты спишь, уличающим детским голоском протянула Алена. Да, уже лег, уже свет потушил. Я сел и зажмурился. Ну ладно, спи. Она подождала. Я завтра позвоню. И тем же детским, дурашливым, сварливым голоском. Ты не голодный? Нет, я поел. И что же ты ел? Я поел. Ладно, ладно, просто звоню сказать... Она прошептала. Я тебя люблю.